Джошуа Феррис. И проснуться не затемно, а на рассвете. Роман. Перевод с английского Екатерины Романовой. Серия «Интеллектуальный бестселлер». Читает весь мир. Москва, Эксмо, 2015 год. Категория 16+. Аннотация. Эту книгу сравнивают с романами Джозефа Хеллера и Курта Вонегута, отмечая талант автора смешивать иронию, абсурд, тоску и одиночество в таких пропорциях, чтобы создать повествование, которое трогает, увлекает, дает пищу для размышлений. Главный герой Пол О'Рурк – прекрасный стоматолог, рьяный атеист, фанат бейсбольной команды Red Sox, мизантроп и циник, в один прекрасный день обнаруживает сайт собственной стоматологической клиники. Он никогда ничего подобного не создавал, хотя бы потому, что с интернетом у него непростые отношения. Дальше больше. От его имени в сети появляются разнообразные комментарии религиозного характера о некоем древнем и почти вымершем народе с богатым духовным наследием – ульмах. Что это? Над ним смеются? Пытаются вывести его из себя? А может, дарят шанс обрести душевное равновесие –